В ответ на это Джип заурчал, слегка напоминая чайник, когда он поет. Что до меня, каждое слово Доры подобно было новой цепи, приклепанной к прежним моим оковам. А это очень нелегко, ведь у нас нет доброй мамы. Вместо мамы у нас это сердитая, мрачная, старая мисс Мерстон, которая всегда ходит за нами по пятам. Правда, Джип? Но ничего, мы не станем с ней дружить и будем счастливы наперекор ей, и будем ее дразнить, а не радовать. Правда, Джип? Продлись этот разговор немного дольше, и я упал бы на колени прямо на песок, рискуя их ободрать, а сверх того немедленно вылететь отсюда. Но, к счастью, оранжерея была близко, мы уже подходили к ней. Она полна была чудесных гераней. Мы шли мимо них. Дора часто останавливалась то у одной, то у другой и любовалась. Я останавливался и любовался. А Дора, как ребенок, подносила собачку к цветам и, смеясь, заставляла ее нюхать. Если мы все трое и не находились в волшебной стране, то я, во всяком случае, там находился. И по сей день запах листьев герани вызывает во мне полукомическое, полусерьезное недоумение. Как мог стать я внезапно совсем другим человеком? А потом я вижу соломенную шляпку, голубые ленты, массу локонов и черную собачку, поднятую нежными ручками к стойке, где выстроились цветы с яркими листьями. Мисс Мерстон нас разыскивала. Она нашла нас в оранжерее и подставила Доре свою малособлазнительную щеку с присыпанными пудрой морщинками, чтобы та ее поцеловала. Затем она взяла Дору под руку, и мы двинулись к завтраку, напоминая процессию на военных похоронах. Сколько чашек чаю я выпил, потому что его заварила Дора, не ведаю. Но я прекрасно помню, что мои нервы, если в ту пору они у меня были, должны были прийти в полное расстройство. До того усердно накачивался я этим чаем. Немного погодя мы отправились в церковь. Мисс Мерстон сидела на скамье между нами, но я слышал пение Доры. И остальных прихожан для меня не существовало. Была и проповедь, разумеется, она относилась к Доре. Боюсь, что больше я ничего не смогу припомнить о церковной службе в то утро. День был такой мирный. Никаких гостей, прогулка, обед в семейном кругу вчетвером. Вечером мы разглядываем книги и гравюры. Перед мисс Мерстон сборник проповеди, а ее глаза зорко следят за нами. Мистер Спенлоу сидит против меня и дремлет после обеда, набросив на голову носовой платок. Ах, он даже не подозревает, что в мечтах я горячо обнимаю его на правах зятя. А когда вечером я прощаюсь с ним перед сном, он даже не воображает, что ровно минуту назад дал свое согласие на мой брак с Дорой, и я призываю на его голову благословение небес. Мы уехали на следующий день рано утром, так как у нас было дело в суде адмиралтейства по иску о премии за спасение судна. Дело это требовало точной осведомленности в науке навигации, а так как от нас нельзя было ждать, что мы в Докторс Коммонс имеем понятие обо всех этих вещах, то судья пригласил помочь ему в добром деле двух старых шкиперов из Тринити Хауса. Несмотря на ранний час, Дора снова сидела за столом во время завтрака и разливала чай, а я имел печальное удовольствие помахать ей своей тонкой шляпой, когда она стояла у порога, держа на руках Джипа. Я не стану делать бесплодных попыток, описывая, чем казался мне в тот день суд адмиралтейства и какая была у меня путаница в голове, когда я слушал наше дело. Не буду я описывать и того, как мне привиделось имя Дора, выгравированное на серебряном весле, которое лежало перед нами на столе в знак нашей высокой юрисдикции, и каковы были мои чувства, когда мистер Спенлоу отправился домой один. Я питал безумную надежду, что он снова возьмет меня с собой, А я остался, как матрос, корабль которого ушел, покинув его на необитаемом острове. Если бы сие старое сонное судилище могло пробудиться от своей дремоты, и в какой-нибудь зримой форме ему открылись бы сны наяву, которые грезились мне о Доре, оно засвидетельствовало бы истину моих слов. Я, разумею, не только единственный тот день, но день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. В суд я приходил не для изучения судебного процесса, но ради того, чтобы грезить о Доре. Если мое внимание и задерживалось иной раз на делах, медленно развертывавшихся передо мною, то лишь потому, что при разборе матримониальных дел я, помня о Доре, удивлялся, как это возможно, что люди бывают несчастливы в браке. А когда слушались дела о завещаниях, думал о том, какие шаги я предпринял бы немедленно, чтобы жениться на Доре, если бы эти деньги были оставлены мне. Уже в течение первой недели моей страстной любви я купил 4 великолепных жилета не ради себя, я и не думал ими гордиться, а ради Доры. Тогда же я стал носить на улице палевые лайковые перчатки и заложил фундамент всех мозолей, от которых страдал в моей дальнейшей жизни. Если б можно было восстановить башмаки, какие я в ту пору носил, и размеры их сравнить с размером моей ноги, они крайне трогательно поведали бы о моих сердечных делах. Но, превратившись добровольно во имя Доры в жалкого калеку, я, тем не менее, отмахивал ежедневно немало миль, надеясь ее увидеть. В скорости я не только стал известен так же хорошо, как почтальон на дороге в Норвуд, но не оставил без внимания и лондонские улицы. Я бродил вокруг лучших модных лавок, как привидение. Я повадился в базар. Я колесил во всех направлениях по парку, хотя уж давно пребывал в полном изнеможении. Иногда очень редко мне удавалось ее повидать. То я видел ее перчатку, которой она мне махала из окна кареты, то встречал ее на прогулке с мисс Мерстон и, на минутку к ним присоединившись, беседовал с ней. В этих случаях я чувствовал себя после встречи совсем несчастным, думая о том, что ровно ничего не сказал о самом для меня важном, или о том, что она не имеет никакого понятия о беспредельном моем обожании, или о том, что ей до меня нет дела. Легко можно себе представить, как я томился, ожидая нового приглашения мистера Спенлоу, но, увы, меня всегда подстерегало разочарование, ибо он меня не приглашал. Должно быть, миссис Краб была женщина проницательная, потому что не прошло и нескольких недель с начала моей любви. Я только-только набрался храбрости и туманно написал Агне, что я, мол, посетил дом мистера Спенлоу, чья семья, — добавил я, — состоит из единственной дочери. Как миссис Краб, женщина проницательная, — говорю я, — открыла мою тайну. Однажды вечером, когда я находился в меланхолическом расположении духа, она поднялась ко мне, чтобы осведомиться. У нее был приступ той самой хвори, о которой я упоминал выше, не найдется ли у меня настойки кардамона с ревенем и с прибавлением для запаха 7 капель гвоздичной эссенции, ибо такое лекарство и весьма помогает. Если же у меня этой настойки нет, то немножко бренди может ее заменить. Правда, — добавила она, — бренди не столь приятно на вкус, но ничего не поделаешь, можно обойтись одним бренди». О первом лекарстве я не имел никакого понятия, но второе всегда держал у себя в кладовой. И потом дал ей рюмку второго, а она тотчас же решила его принять в моем присутствии, дабы у меня не было ни малейшего подозрения, что она употребит его не по назначению. — Не унывайте, сэр, — сказала миссис Краб. — Я прям-таки не могу вас видеть в таком состоянии, ведь я сама мать. Я не совсем понял, какое отношение это обстоятельство имеет ко мне, но улыбнулся миссис Краб как можно приветливее. «Прошу прощения, сэр, я знаю, в чем загвоздка. Тут замешана леди», — продолжала миссис Краб. «Что вы, миссис Краб?» — воскликнул я, покраснев. «Клянусь Богом! Но не вешайте нас, сэр! Не падайте духом!» если она вам не улыбается, так улыбнутся другие. Вы, мистер Копперфул, такой молодой джентльмен, что вам многие улыбнутся. Знайте себе цену, сэр. Миссис Краб обычно называла меня мистер Копперфул. Во-первых, это происходило, несомненно, потому что меня звали иначе, а во-вторых, я склонен был подозревать, что у нее эта фамилия как-то связывалась с днем стирки. «А чего вы думаете, миссис Краб, что тут замешана молодая леди?» «Я сама мать, мистер Копперфул», — сказала с большим чувством миссис Краб. В течение некоторого времени миссис Краб могла только прижимать руку к своей нанковой блузке в том месте, где у нее была грудь, и защищаться от нового приступа недомогания, потягивая лекарства. Затем она снова заговорила. «Когда ваша дорогая бабушка наняла для вас эту квартиру, мистер Копперфул, я сказала себе, что теперь у меня есть кого опекать. Слава богу, так я сказала, у меня теперь есть кого опекать. Вы плохо кушаете, сэр, и мало пьете». «Ну, на этом вы и строите, миссис Краб, свои предположения». «Сэр», произнесла миссис Краб назидательным тоном, «я вела хозяйство и у других молодых джентльменов. Молодой джентльмен может чересчур заботиться о своем туалете, может совсем не заботиться. Он может чересчур заниматься своей прической или вовсе ее не заниматься. Он может покупать себе башмаки или слишком большие, или слишком маленькие. Это зависит от того, какой у молодого джентльмена характер, но и в том, и в другом случае, в какую бы крайность ни ударился молодой джентльмен, тут всегда бывает замешана молодая леди». Миссис Краб тряхнула головой столь решительно, что у меня была выбита почва из-под ног. «Вот, например, джентльмен, который умер здесь перед вами», — продолжала миссис Краб. «Он влюбился в буфетчицу и сузил свои жилеты, хотя и сильно раздался от спиртного». «Миссис Краб, я должен просить вас не смешивать молодую леди, о которой вы упомянули, с подобными особами». «О, мистер Копперфул!» — воскликнула миссис Краб. «Я сама мать и совсем не это имела в виду. Прошу прощения, сэр, если я лезу не в свое дело. Я не люблю лезть туда, куда меня не зовут. Но вы молодой джентльмен, мистер Копперфул, и вот вам мой совет. Не унывайте, сэр. Не падайте духом и знайте себе цену. Поиграйте в кегли, это полезно для здоровья и вас развлечет». С этими словами миссис Краб поблагодарила меня величественным реверансом, стараясь не расплескать бренди, хотя рюмка была уже пуста. Затем она удалилась. Когда она исчезла с дверями, у меня мелькнула мысль, что этот совет, пожалуй, является маленькой вольностью со стороны миссис Краб. Но в то же время я был доволен. «Имеющие уши да слышит», — подумал я, — «впредь я буду лучше хранить мою тайну». Глава 27. Томми Трэдлс. Может быть, причиной тому был совет миссис Краб, а может быть, созвучие слов «кегли» и «Трэдлс». Но на следующий день мне захотелось повидаться с Трэдлсом. Срок, о котором он говорил, давно миновал. Я знал, что он живет на какой-то уличке неподалеку от ветеринарного колледжа в Кэмдентауне. По словам одного из наших клерков, жившего в том же районе, эта улица была населена главным образом джентльменами-студентами, которые покупали живых ослов и производили опыты с этими четвероногими у себя на квартирах. Клерк подробно рассказал, как мне найти вышеозначенное научное заведение, и в тот же день я отправился повидать моего старого школьного товарища. Уличка оставляла желать лучшего и показалась мне не совсем подходящим местом для Трэдлса. Это место живо напомнило мне те времена, когда я жил вместе с мистером и миссис Микобер. Неопределенный оттенок весьма поблекшего аристократизма, лежавший на том доме, который я искал, и выделявший его из ряда других домов, хотя все они были построены по одному и тому же скучному образцу и напоминали неумелые опыты ребенка, который учится строить дома, еще и с ней вызвал в моей памяти образы мистера и миссис Микобер. Эти воспоминания о мистере и миссис Микабер сделались еще более яркими, когда я подошел к открытой двери, у которой стоял разносчик молока. «А когда же они заплатят должок?» — спрашивал молочник молоденькую служанку. «Хозяин сказал, что постарается заплатить как можно скорее», — отвечала служанка. «Потому как», — продолжал молочник, не обратив ни малейшего внимания на ее слова, судя по его тону, он обращался не к молоденькой служанке, а говорил для назидания кому-то, находящемуся в доме. «Потому как слишком долго мне не платят. Вот я и начал думать, что денег уж не получишь, пиши пропало. Нет, так не пройдет». Молочник, повысив голос и вглядываясь в глубину коридора, бросил туда эти слова.